Это, Тимофеевна, про меня. Все и кажется, что я от книжек чахотку схвачу. Уж схватишь, схватишь, не осталось в долгу, Тимофеевна. И Чубарев понял, что в семье это наболевшая тема. А чего ж? Человек не ест, не спит, день и ночь огонь-то жжет, жжет, все с книжкой, все с книжкой. Ты зайди к нему утром. Он, батюшка мой, зеленью пошел, мертвяк. Господи помилуй, кто же так учится-то? Вот до чего городская жизнь доводит. Малый день и ночь читает, другая за полночь, да с утра пораньше в читалку бежит. Малый ей своих книжек, вон их, не счесть, пылятся по полкам, только работы добавляют. Для чего же их накупают? Куда, чужих рук не жалко? Аленка в ответ, смеясь глазами, только сокрушенно вздохнула. Так она и ведет все кувырком. Вместо того, чтобы дитё родить, да за мужиками приглядеть, все книжки, да еще, говорят, покойников в подвале на куски полосуют, греха не боятся. Господи, прости. Я уж как выберу часок, так и в церкву свечку за них поставлю, помолюсь Божьей Матери. Прости их, говорю, непутевых. По молодости грешат. Брюханов, до этого все больше молчавший, на этот раз поднял на Тимофеевну постражавшие глаза, и та, собирая тарелки, обиженно поджала губы. С хорошим человеком только и поговорить, все-таки не удержалась она. Вы же все с книжками по углам уткнетесь и не с кем слова сказать. Ты уж, Тимофеевна, помолчала бы. Сама даже блины с книжкой печешь. Глаз у тебя, Тихон Иванович, известно, начальственный. Не раздумывая долго, привычно огрызнулась Тимофеевна. Позавидовал, надо же. Полторы буковки сзади не разберу, а ему и бублик с тележное колесо привидится. За столом снова дружно засмеялись. Тимофеевна принялась раскладывать второе, норовя, несмотря на протесты Николая, положить ему в тарелку вдвое против остальных. Чубарева разморила от выпитой водки, особенно от воркотни этой простодушной румяной женщины, жившей своими законами и представлениями и вносившей в общее течение напряженной, нелегкой, видимо, жизни, свою немаловажную часть. Чубарев почувствовал себя привычно и раскованно в этом совершенно новом для него доме, расхаживая по натертым полам, листая книги, рассматривая гравюры, шутил, рассказывал московские новости. От него исходила какая-то большая, уверенная, добрая сила. Аленка, подняв на него глаза, сказала: «Вы нашей Тимофеевне понравились с первого взгляда. Удивительно. Лучшую рекомендацию получить невозможно, ей-богу, Олег Максимович». «Польщен, польщен», — церемонно поклонился Чубарев, наблюдая за Николаем, давно уже сидевшим за столом, только из-за приличия и от неудобства при госте встать и уйти, когда другие еще сидят. «Иди, Коля». С улыбкой кивнула Аленка. «Иди, иди, нечего тебе томиться». «Спасибо». Николай встал и, смущаясь своего высокого роста, ни на кого не глядя, быстро вышел, снова тепло и по-мальчишески, ярко улыбнувшись всем на пороге. «Возраст дает себя знать», — сказал Брюханов задумчиво. «Мне сейчас кажется, что я таким молодым никогда и не был». Чубарев ничего не ответил, стал закуривать, и некоторое время они молчали. Опять зазвонил телефон. До этого Тимофеевна или отвечала сама что-то, или подзывала Николая с Аленкой. На этот раз категорически потребовали Брюханова. И когда он вышел, Тимофеевна, убирая со стола, стала в сердцах громко стучать посудой.